и беспрестанно молящуюся, в которой земляки по всем приметам узнали Пидорку, что еще никто не слышал от нее ни одного слова, что пришла она пешком и принесла клад к иконе Божьей Матери, иссвеченный такими яркими камнями, что все зажмуривались на него глядя.